Will you help me today? Вы поможете мне сегодня? Да, да, да. I need your help too. Мне тоже нужна ваша помощь. I have been praying for many months about today. Я молился много месяцев о сегодняшнем дне. You know me now. Вы знаете меня теперь. Да? Да. God has been speaking to my heart about today. Бог говорил моему сердцу о сегодняшнем дне. He's given me a word that I call a manna word. Он мне дал слово, которое я называю манной. You know how the children in Israel were given manna for every day. Помните, как дети Израиля, они в пустыне получали манну каждый день? Хорошо. Хорошо. This is a word for us right here, right now. И это слово для нас прямо здесь и прямо сейчас. Will you believe and receive this? Вы верите в это? Принимайте это. Okay, and you're going to help me especially up here. И вы будете помогать мне прямо здесь. Да. Да. Okay. Two of our friends with us from America actually live in Guatemala right now. Двое наших друзей из Америки, они сейчас живут в Гватемале. I've been to Guatemala 4 times with them. Я был в Гватемале 4 раза с ними. One of my favorite things to do when I'm there with them is to bring candy for the children. Самое мое любимое было, что я делал там, это угощать детей конфетами. You could go out into an open field and open a bag of candy. Вы можете выйти на открытое место и начать открывать кулек с конфетами. Until you open the bag, there's nobody to be seen around you. И пока вы открываете, никого нет. When you open the bag, they come from everywhere. Когда начинаете открывать, они начинают сбегаться со всех сторон. And they say this. И они говорят вот что. Mio. Mio. Mio. Mio. What does this mean? Что это означает? For me. Мне. For me. Мне. Because they have faith that I want to bless them. Потому что у них есть вера, что я их благословлю. That I'm a good father. Что я хороший отец. And I know how to bless children. И я знаю, как благословлять детей. They come with smiling faces. Они прибегают с улыбками на лицах. Hands up. Руки во всех подняты. Mio. Mio. Let's try it. Давайте попробуем. Mio. Mio. Oh, come on, you're going to help. Mio. Mio. Mio. Mio. Good. This is going to go well. Это очень интересно. See, we have a good father. Видите, мы имеем доброго плохого отца. And he loves us. И он любит нас. And he has blessing for us today. И у него есть благословение для нас сегодня. But if we stand all the way in the back of the crowd. Но если мы будем стоять в самом конце собрания. I don't know if I deserve this. Я не знаю, если я заслуживаю этого. I don't know if that guy cares enough to give me some of that candy. Я даже не знаю, если Бог меня хочет угостить. So I'll just stay here with my head down. Потому я буду стоять склоненной головой. Maybe I'll get some. Может, я что-то и получу. Do you think I'm going to get any candy? Вы думаете, я бы дал такому ребенку что-то? Нет. Нет. Mio. Mio. I trust you. Я доверяю This тебе. This is for me. Это для меня. Do you think that makes God upset when you come to Him that way? Вы думаете, Бог расстроится, если вы придете к Нему таким образом? Нет. Нет. God is pleased with His children. Бог доволен своими детьми. When they trust in Him. Когда они доверяют Ему. When they believe in Him. Когда они верят в Него. When they come with faith and expectation. Когда они приходят с верой и ожиданием. I'm going to tell you a little story. Я хочу рассказать вам маленькую историю. Pastor told me I have some time to talk to you. Пастор сказал, что у меня есть какое-то время с вами говорить. Это хорошо? Это хорошо. Спасибо. Это прекрасно. Прекрасно. My daughter, her name is Naomi. Мою дочь зовут Наоминь. When she was a young teenager, когда она была еще подростком, I said, "Someday I am going to bless you when you go to university." Я ей сказал, что в один из дней я тебя благословлю, когда ты будешь поступать в университет. Because the university is an hour away. Университет находится больше часа в сторону от нас. And I want to see you all the time. И я хочу, чтобы ты постоянно возвращалась домой. Papa is going to buy you a car. И папа купит тебе машину. I want you to come home. Я хочу, чтобы ты возвращалась домой. О, спасибо. Спасибо. Then, потом, she finished high school. Она закончила школу. And she was accepted to university. И была принята в университет. What do you think she did? Что вы думаете, она сделала? Ready? Готовы? Мио! Папа! Папа! Can I have my car now? Можно мне теперь машину? О, да, да, да, да. Конечно. That's faith. Это вера. That's love and trust. Это любовь и доверие. Do you think God cares about you that way? Мио! Do you think God cares about you that way? Вы думаете, что я точно так же чувствую себя по отношению к вам? Мио. Oh, no, no. If this is going to work, you're going to help me. Вы должны мне помогать, чтобы это работало. Do you think God cares about you that way? Вы думаете, я забочусь о вас? Мио. I know some. There's always a few that are thinking that guy is strange. Я знаю, что некоторые из вас думают, он такой странный. You're right. Вы правы. So now that you know, just work with me. И теперь вы знаете меня, но все равно работайте со мной. Хорошо? Хорошо. Hallelujah. Hallelujah. God has created time for us. Бог сотворил небо, время для нас. Seconds, minutes, hours. Секунды, минуты, часы. Days, weeks, months. Дни, недели, месяцы. Years. Года. This is how we understand each other in time. Это так мы понимаем друг друга в параметрах времени. We have limits. У нас есть лимиты. Time limits us. Временные, лимитированы мы временем. Do you understand that God has no limits? Вы можете себе представить, что у Бога нет лимита? Yeah. Amen. Бог не ограничен. Аминь. Аминь. So we understand the word of God. И мы понимаем слово Божье. When it's read and when it's spoken, our minds are able to understand. Yes. Когда это прочитано и мы приняли, наш разум может это понимать. Да. Да. But when God wants us to have more than a mind knowledge of His word. Но Бог хочет больше, чтобы мы имели только разумение Его слова. His logos. Его логос. Something happens by power of Holy Spirit. Что-то происходит под силой Духа Святого. Logos. Логос. Has special revelation. Имеет особое откровение. What do we call that special revelation? Что мы называем это? Чем мы называем это особое откровение? Рема. Рема. Say it with me. Скажите со мной. Рема. Рема. I'm asking God to give us all рема today. И я прошу, чтобы Бог нам всем дал рема today. To make His word explode in our hearts and minds. Чтобы слово Его могло иметь взрыв в наших сердцах и в разуме. Now get your hand up when you do that. И вы поднимаете свою руку и принимаете. Lord, I want Your word to explode in my heart today. Мио! Господь, я хочу, чтобы Твое слово взорвалось в моем сердце. Or would you like? Or would you rather that I just bore you for an hour? Или вы хотите, чтобы я вас в скуку завел за этот час? Мио. Мио. See when. When you hear bad news and somebody you love is sick and the doctor says they're going to die, you need more than just knowledge. Когда вы слышите, что кто-то из близких и любимых, они больны, you need вам нужно больше, чем просто знание в разуме вашем. Вам нужно рема. You need a рема. Вам нужно рема. Мио. When you can't pay the bills. Когда вам нечем заплатить платежи ваши. You need more than knowledge. Вам нужно больше, чем просто знание. You need рема. Вам нужно рема. When your son or your daughter are going through trouble in their marriage. Когда у вашего сына или у вашей дочери не складывается семейная жизнь. You want more than knowledge. Вам нужно больше, чем просто знание. Да? Да. What do you need? Что вам нужно? Rема. Рема. You need a divine understanding of how God can solve this. Вам нужно божественное понимание того, как Бог может разрешить эту проблему. So this is what I've asked God for today. И потому я просил Бога об этом дне. God's word comes alive. Чтобы слово Божье стало живо. And it has authority. И имело авторитет. It's alive in our hearts. Чтобы стало живым в наших сердцах. It's alive as it's spoken through our mouths. И чтобы было живым, когда мы говорим своими устами, исповедуем это. And Holy Spirit delivers it to others through us. И чтобы Дух Святой донес это другим через нас. And you have the authority to change your whole city. И у вас есть власть изменить весь ваш город. Мио. Мио. Lord, help me change this city. Господь, помоги мне изменить этот город. As your word comes alive in me. Когда твое слово станет живым во мне. Or maybe you don't believe that can happen. Или вы не верите, что это может произойти? I do. Я верю. Do you? А вы? Amen. Amen. I believe. Я верю. God keeps giving me assignment to come back to Ukraine. Бог постоянно дает мне задание возвращаться на Украину. Holy Spirit keeps telling me something big is happening and about to happen here. И Дух Святой говорит, что-то большое здесь происходит и великое скоро произойдет. When nations go through struggle in times of hardship. Когда нация идет через страдания и трудности. Quite often that's a sign that something big and something wonderful is about to happen. Часто это является знаком того, что что-то великое грядет в эту нацию. I know sometimes that's hard to believe when you're in the middle of the struggle. И я знаю, очень часто трудно в это поверить, когда вы находитесь в середине этих страданий. Да. One day Jesus said to his disciples. Один из дней Иисус сказал своим ученикам. This has been a long day of ministry. Это был длинный день служения. We're going to get into this boat. И мы зайдем в лодку. And we're going to the other side of the lake. И переберемся на другую сторону озера. What did Jesus say? Что Иисус сказал? We are going to the other side of the lake. Мы переберемся на другую сторону. Do you think he was lying? Вы думаете, что он обманывал? Отвечайте. Нет. You got to talk to me here. Вы должны говорить со мной. I get really loud if you don't talk with me. Я буду очень громким, если вы будете молчать. Louder than Pastor Mike. Громче, чем Пастор Майк буду. Do you think Jesus was just joking? We're not really going to get to the other side. Вы думаете, Иисус шутил, что мы все равно туда не доберемся? But they left the shore and they got out into the water and Jesus went to sleep. Но они оставили берег и по воде пустились на другую перебраться на другую сторону. Иисус заснул. And a storm came. И шторм начался. A big storm came. Большой шторм начался. The waves came over the side of the boat. Волны стали перехлыстывать через край лодки. Began to fill it up. И наполнять лодку. I have been on that lake. For this story, I've been there in Israel. Я был, когда в Израиле был, посещал это озеро. Big storms can blow up in seconds, and they're dangerous. Большие штормы могут за секунду разыграться и очень они опасны. That's not a happy place to be. И это не самое приятное место находиться там. In the middle of a storm. В середине шторма. And Jesus is asleep. А Иисус спал. And the disciples are feeling pretty upset about that. И ученики очень опечалились от этого. Sometimes life feels just like that. Иногда жизнь чувствуется точно так же. Да? Да. True story for you now. Я хочу рассказать правдивую историю для вас. During the American Civil War, there was a man who received terrible news. Во время гражданской войны в Америке был человек, который принял ужасную новость. Три месяца назад его жена умерла. But he received news on Christmas Eve that his son had died in the war. Но в рождественский вечер он получил новость, что его сын тоже погиб. His name was Henry Longfellow. Его имя было Henry Longfellow. In America, we would recognize that name right away because he has written some beautiful music and beautiful songs. И в Америке мы сразу узнаем это имя, потому что он написал очень красивые песни. And at that moment, in the brokenness of his heart, he wrote a song that we all sing at Christmas time. И в этот момент, когда его сердце было разбито, он написал песню, которую мы поем на Рождество. The line goes like this. И слова там такие. It won't rhyme in Russian, but listen to the words. Оно, конечно, не будет складно по-русски, но послушайте слова. In despair, I bowed my head. Среди страданий я склоняю голову. There is no peace on earth, I said. Я бы сказал, что нет сейчас мира на земле. For hate is strong and mocks the song. И ненависть настолько сильна, что она просто каждую песню насмехается над каждой песней. Of peace on earth, goodwill to men. Над песней, что пис на земле и в человеках благополение. How do we understand peace on earth? Как нам понять мир на земле? The angels showed up in the field in Bethlehem and they spoke to the shepherds. Ангелы появились на земле Вифлеемской, и они проговорили пастухам. Behold, I bring you great news, wonderful news of great joy. Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. To you this day is born in Bethlehem a savior. Рождён вам спаситель в Вифлееме. And they said, "Peace on earth." И они сказали мир на земле. Good will to men. И в человеках благоволение. Peace on earth. Мир на земле. Say that. Скажите это. Мир земле. Мир. I love the way it sounds in your language. Мне нравится, как это слово звучит на вашем языке. Мир. Мир. It just feels good to speak the word. Даже приятно говорить это слово. There's a reason for that. И есть причина для этого. But the songwriter, can you feel his pain? Но среди через эту песню вы можете почувствовать боль этого человека. Can you feel his struggle? Вы можете его страдания услышать. He believes the word of God that there's peace given Он by God. Он верит в слово Божие, что есть мир, данный Богом. And yet his son has just died. И только что его сын погиб. In the middle of a conflict. Прямо в середине этого конфликта. Can you understand his struggle? Вы можете представить его страдания? We can all feel this. Мы все можем чувствовать это. So what's the answer? И какой же ответ? How do we understand that Jesus is called the Prince of Peace? И почему Иисус назван принцем мира? And yet on this earth we don't always see peace. И на этой земле мы не всегда видим мир этот. What is peace? Что есть мир? Some people try to define peace as the absence of war. Иногда люди расценивают мир это отсутствие войны. But did you know that the word of God doesn't agree with that? Но вы знаете, что слово Божие с этим не согласно. The Old Testament word for peace is shalom. Слово в Ветхом Завете, которое означает мир, шалом, означает шалом. Скажите это со мной. Shalom. Say it again. Ещё раз скажите. Шалом. It's a powerful word. Это очень сильное слово. But it doesn't mean the absence of war. Но оно не означает отсутствие мира. Now Jesus said, "I'm leaving you with a gift." Иисус сказал, я оставляю вас с даром. My peace I leave with you. Мой мир я оставляю вам. A peace the world can't give you. Мир, который не может дать мир вокруг вас. So don't be troubled or afraid. И потому не бойтесь. He said, "I've told you that you can have peace in me." И я говорил вам, что вы можете иметь мир во мне. That's John 16, verse 33. Это Иоанна 16 глава 33 стих. He said, "You can have peace in me." Говорит о том, что вы можете иметь мир во мне. Say those three words. Скажите эти три слова. Peace in me. Мир во мне. Say it again. Мир во мне. One more time. Еще раз. Мир во мне. He even said, "Don't think that I've come to bring peace to this world." Он даже сказал, не думайте, что я пришел, чтобы принести мир на землю. Yes, he said that. Он сказал так. Matthew chapter 10, verse 34. И Матфея 10 глава 34 стих. He said, I didn't come to bring peace, but a sword. Он говорит: я не пришёл принести мир, но меч. How many of you have lived long enough to know that sometimes when you speak the gospel, it causes some conflict? Сколько вас людей живут достаточно долго, чтобы помнить то, что когда вы говорите слово Евангелие, это приносит конфликт какой-то? Да? Да. I've stood on street corners and preached God's love and God's word. Я бывало стоял на углах улицы, проповедовал Божью любовь и Божье слово. I've had people speak horrible words at those times toward us. И слышал в ответ люди говорили ужасные слова. Throw things at us. И бросали что-то на нас. I was with you a couple of years ago when somebody came with an axe. Я с вами был пару лет назад, когда кто-то там с топором прибежал. Uh-huh. I'm glad they stopped a little way off. И я рад, что они остановились. They did cut our power cord. Но они перерубили или кабель. So maybe God is talking about a different kind of peace. Может быть, Бог говорит о каком-то другом мире. Ага. Да. Что? Что? In the Old Testament, one of the names of God is Yahweh Shalom. Одно из имён Бога в Старом Завете упоминается как Яхве Шалом. The word Shalom means something else. Means something different. Слово шалом означает что-то другое. It's not about the absence of something. Это не об отсутствии чего-то. It's about the completion of something. Это о завершении чего-то. Did you hear that? Вы слышите это? Shalom is not about the absence of war. Шалом это не об отсутствии войны. It's about the completion of something powerful. Это о завершении чего-то очень сильного. Now I'm going to stop for a second. Я остановлюсь на минутку. I don't have enough time to preach everything that I want to speak in my heart. У меня нет времени говорить о всём, что я хотел бы сказать вам, что есть на моём сердце. So I'm just going to say the word tells us that a day of peace in this earth is coming. Но я вам скажу, что слово Божье говорит, что приходит день, когда Hallelujah. There's a day coming. There's a day of peace coming in this world. Что мир идёт на эту землю. It's coming. Это придёт. It's coming. И это придёт. Jesus is going to return. Иисус вернётся. Hallelujah. Hallelujah. He's going to come riding on a horse. Он придёт на белом, вернётся на белом коне. And on him will be written the words King of Kings and Lord of Lords. И на нём будут слова написаны: Царь царей, Господь господствует. Hallelujah. Hallelujah. And he will bring peace on this earth. И он принесёт мир этой земле. And it will last for 1,000 years. И это будет продолжаться 1,000 лет. I will see that day with my eyes. Я буду видеть этот день своими собственными глазами. You will see that day with your eyes. И вы будете видеть этот день своими собственными глазами. Somebody say mio. Кто-то скажите mio. Mio. That's for me, God. That's for me. Это для меня, Господь. Это для меня. He promised it in his word. Он дал обетование эти слова. It's coming. Это придёт. That's not today. Но не сегодня. But it's coming. Но это грядёт. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ is our Prince of Peace. Иисус Христос является нашим принцем мира. You know, in Romans chapter 3, verse 4, it says this. В Римлянах 3 глава 4 стих говорится. Even if every other man is a liar, если бы даже все были лжецами, God is true. Бог истинен. We can trust him. Мы можем доверять ему. Yes, amen. Да. He brings us peace. Он несёт нам мир. I'm going to ask Pastor Vitaly to help me. Я хочу попросить пастора Виталия помочь мне. Holy Spirit told me to do this. Дух Святой мне сказал сделать это. You can blame God. Вы можете недовольствие Богу высказывать. He doesn't mind. Он не против. In the beginning, God created us. В самом начале Бог сотворил нас. And he would come and he would visit with Adam in the garden. Он приходил и общался с Адамом в Эдемском саду. The Bible says they would meet face to face. И Библия говорит, что они виделись лицом к лицу. There was no struggle. Не было страданий. Nothing to stop this from happening. И ничего не разделяло и не останавливало их от этого. It was sweet and it was wonderful. Это было прекрасное сладкое общение. Do you know the song In the Garden? Вы знаете песню? Есть песня такая в саду. And he walks with me. И он ходит со мной. And he talks with me. И говорит со мной. And he tells me I am his own. И говорит мне, что я его собственный. And the joy we share. И та радость, которой мы делимся. As we tarry there. Тогда, когда мы наслаждаемся общением. None other. Нет на земле. Has ever known. Которая бы знала это общение. That's a glimpse of the relationship they shared in the garden. Это только один маленькая искорка того, что мы будем иметь общение с ним какое-то. But in one moment of time. Но в один момент. The serpent tempted Adam and Eve. Змей просто искусил Адама и Еву. They chose to defy God. И они выбрали отвернуться от Бога. They took that fruit. Они взяли этот плод. And their eyes were opened. И глаза открылись. They were now sinful. И теперь они были грешными. And something changed. И что-то изменилось. In sin, man turned his back on God. В своем грехе человек повернулся спиной к Богу. Now stay with me. А теперь оставайтесь со мной. Then God, in love, Бог из-за своей любви turned his back on man. Повернулся спиной к человеку. We don't always see it that way. Мы иногда не видим этот момент. We think God was angry and mad and he turned his back. Мы говорим, что Бог разозлился и он просто повернулся спиной к человеку. Oh, God was angry with sin. Бог разозлился на грех. But he's always loved his people. Но всегда любил своих людей, свой народ. God turned his back for this reason. И Бог отвернулся спиной только по этой причине. That if he stayed in this presence of sin, если бы он оставался и перед ним присутствовал грех, man would have died on the spot. Человек бы мгновенно умер. Sin cannot live in the presence of God. Грех не может жить в присутствии Божьем. You understand? Вы понимаете? Хорошо? Хорошо. So out of love, God brought a separation between him and man. Из-за любви своей Бог отделился от человека, сделал это разделение между ним и человеком. That was a conflict. Это был конфликт. That was a great, great conflict. Это был великий, великий конфликт. In fact, the Bible says that when we're in sin, we are in conflict with God. И Библия говорит, что когда мы были во грехе, мы были в конфликте с Богом. We are the enemies of God when we are in sin. Мы были врагами Бога, когда мы были во грехе. But it also says, while we were in sin, yet he loved us. Но также говорит, даже когда мы были еще во грехе, он все равно любил нас. And he sent his son to die for us. И он послал своего сына умереть за нас. While we were in sin. В то время, когда мы еще были во грехах. That doesn't sound like the God that the world paints on the picture for us. Смотрится это не тот Бог, которого рисует мир нам на картинке. Some strong man sitting on a cloud. Какой-то сильный человек сидит на облаке. With a bolt of lightning ready to destroy us. В руке держа молнии и готовый кого-то поразить. That's not the God I serve. Это не тот Бог, которому я служу. That's not the God of the Word. И это не Бог мира. Huh? Не Бог слова. Amen. Который в слове. Read the word. That's not who God is. Читайте слово. Это не тот Бог, который в слове. Loving God sent His Son Jesus Christ to die for us while we were in sin. И любящий Бог послал своего Сына Иисуса Христа умереть за нас, когда мы еще были во грехах. When our backs were turned to Him, когда наша спина была повернута к Нему, and His back was turned to us in love, и Он стоял к нам спиной из-за того, что Он любил нас. Love sent us a Savior. Его любовь послала нам Спасителя. And when the blood of Jesus ran down the cross and touched the earth, и когда кровь Христа стекала по кресту и коснулась земли, it said the ground began to shake. Слово говорит, что земля начала трястись. The temple in Jerusalem began to shake. И храм Иерусалима начал трястись. An earthquake moved the whole city. И землетрясение потрясло весь город. And the power of God tore the veil in the temple from the top to the bottom. И сила Божия разорвала завесу сверху донизу. From the top to the bottom, supernatural power. Сверху донизу сверхъестественная сила. And opened up a way into the presence of the living God. И открыла нам путь к присутствию живого Бога. And God turned back toward man. И Бог развернулся к человеку. Слава Богу! Слава Богу! God turned himself back toward man. Бог повернулся лицом к человеку. God paid the price. Была заплачена цена. God gave the only gift that could do this. И Бог отдал только то, что он имел, единственное за это. Before we chose him, he chose us. Перед тем, как мы выбрали его, он избрал нас. Hallelujah. Hallelujah. Слава Богу. Слава Богу. So, if you will believe, если вы верите, and turn back towards God, и поворачиваетесь лицом к Богу, you will find that he is there face to face. Вы его найдете по отношению к себе, лицом к лицу. By the blood of Jesus. Через кровь Иисуса. And not just face to face. И не только лицом к лицу. Because Jesus went away and sent Holy Spirit. Из-за того, что Иисус вознесся и послал Святого Духа. Now God is with us heart to heart. И потому Бог с нами от сердца к сердцу. You can feel the heartbeat of God. Вы можете чувствовать сердцебиение человека, Бога. I love Vitaly. He is my brother. Я люблю Виталия, он есть мой брат. I can feel his warmth when I hug him. И я чувствую его тепло, когда я его обнимаю. I can feel his heartbeat. И я слышу его сердце. Did you know that's how God wants you to know him? Вы знаете ли вы, что это Бог хочет, чтобы вы так знали его? Do any of you know him that way? Знаете ли вы его так же? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You know, thank you. Sometimes we are way too dignified. Иногда мы чересчур имеем человеческое достоинство. Okay. When I proposed to my wife. Когда я предлагал своей жене. Hope, will you marry me? Я спросил: "Хоп, выйдешь ли ты за меня замуж?" I had to do it 3 times. Мне пришлось сделать это 3 раза. Нет, нет. Два раза было нет. Third time. И на третий раз. Will you marry me? Выйдешь ли ты за меня замуж? And she said, да. И она сказала да. Oh, yeah! Как обрадовался. I was not quiet. И я не был таким тихим. I was not dignified. И не таким достойным. And I didn't care what anybody thought. И мне было все равно, что кто-то думает. Because her love mattered more to me than what anybody else thought. Потому что ее любовь для меня была большим значением, чем чьи-то другие мысли. And when I ask you, do you know God this way, heart to heart? И если я спрашиваю вас, знаете ли вы Бога таким образом, от сердца к сердцу? I'm not expecting to hear, да. Я не ожидаю от вас услышать просто, да. I'm expecting to hear, oh, hallelujah! Я ожидаю от вас услышать аллилуйя. Yes, I know the love of God. Да, я знаю любовь Божью. I know the forgiveness of God. Я знаю прощение Божье. He is my Father. Он мой отец. He loves me. Он любит меня. And if we go, oh, да. А если мы просто будем, о, да. Do you think anybody wants that? Вы думаете, кто-то этого захочет? Who wants that? Кто этого захочет? People want something with life in it. Люди хотят что-то такое, чтобы было живое. Something with a true answer in it. Чтобы было истинный ответ, правда была в этом. You know, in this earth we will not see peace until Jesus returns. Вы знаете, мы на этой земле не найдем мира, пока Иисус не вернется. In the Middle East, it seems like every country on the border of Israel wants to destroy Israel. И мы знаем, на Среднем Востоке каждая страна хочет уничтожить Израиль. In Syria, it seems like they want to destroy each other. В Сирии только одна, наверное, хочет уничтожить. In North Korea, they want to destroy the rest of the world. А Северная Корея вообще хочет всех уничтожить. That's what human nature is like. Это человеческая натура так устроена. Sin will not allow peace on the earth that way. грех не позволит воцариться миру на земле. Oh, but we have peace in him. Но у нас есть мир в нем. Мио. Мио. Мио. For me, Lord. Для меня, Господь. Peace in him. Мир в нем. Let me make this clear, and then we're going to have a time of responding to the word of God. И давайте еще проясним, и потом у нас будет время ответа Господу. Pastor Sergei has blessed me to pray with those of you who would like prayer. Пастор Сергей благословил меня молиться за тех, которые пожелают. But let me make this as clear as I possibly can. Но позвольте мне прояснить это насколько возможно. In that storm and in that boat, the disciples were pretty upset with Jesus. В этом шторме, в этой лодке, когда ученики были обижены на Иисуса. Yes, they were. Они были обижены. Do you remember what the word says? Помните, что в слове говорится? They woke him up. Они его разбудили. Lord, don't you care that we're dying here? И они спрашивали: Господь, тебе что, все равно, что мы здесь умираем? How can you sleep when we're dying? Как ты можешь спать, когда мы здесь погибаем? They just didn't remember what he said. Они просто не помнили, что он им сказал. What did he say? Что он им сказал? We're going to the other side. Мы переберемся на другую сторону. What? Что? We're going to the other side. Мы переберемся на другую сторону. Do you think God's a liar? Вы что думаете, Бог обманывал? Нет. If he says we're going to the other side, we are going to the other side. Если он сказал, мы переберемся на другую сторону, мы переберемся на другую сторону. You can trust him. Вы можете ему довериться. If he says by my stripes you can be healed. Если он сказал, ранами моими вы исцелились. Can you be healed? Вы можете быть исцелены? Мия. If he said I will provide for your needs, will he? Если он сказал, что я позабочусь о ваших нуждах, он сделает это. If he said I will heal your brokenness, do you think he will? Если он сказал, исцелю разбитое сердце, вы думаете, он сделает это? For me, Lord. Мне, Господь. Another true story, and then I'm finishing. Еще одна правдивая история, я буду заканчивать. In the city of Oshawa, Canada. В сети Ошава, Канаде. A husband and wife were starting a normal day. Муж и жена начали свой обыкновенный день. Beautiful sunshine. Прекрасная погода. They were Christians. Они были верующие. And they got a phone call. И в этот момент зазвонил телефон. Please come. There's been an accident, and your son has been killed. Вам нужно прийти. Была авария, и ваш сын был убит. Погиб. They drove right away to the place on the road where it happened. Они сразу же отправились на то место, где это случилось. There was a crowd and there was an ambulance. Была толпа, стояла скорая policemen, помощь. Полицейские. Photographers. Фотографы. When they arrived, the wife looked at the photographer to see where he was pointing the camera. И когда они прибыли, жена обратила внимание на фотографа, в какую сторону он направляет свой фотоаппарат. So she followed that direction. И она пошла в ту сторону. She saw the biggest pool of blood she had ever seen. И она увидела самую большую лужу крови, которую когда-либо видела. In the middle of the road. Прямо посреди дороги. The husband saw that there were cars driving back and forth over this puddle of blood. Ее муж увидел, что машины просто переезжали через эту лужу крови. He jumped out of the car right away and he threw his jacket on the road and stood there. Он вскочил в машину свою, схватил свою курточку и остановился там. Said no. И начал кричать нет. No. Нет. How can you drive over the blood of my son? Как они могут ездить по крови моего сына? Don't you understand? This is my son's blood. Вы что не понимаете? Это кровь моего сына. This is precious blood. Это так драгоценно. How could you do this? Как вы это можете делать? Stop. Остановитесь. And then the wife had a rhema. И тогда жена его получила это рема. If I feel this way about my son's blood? Если я так чувствую себя о крови сына моего. God, how did you feel about your son's blood? Господь, как ты чувствовал о крови своего сына? You see, sometimes Christians get the wrong idea. Знаете, иногда у христиан немного приходит другая идея об этом. The Bible says a ransom was paid for our sin. И Библия говорит, что цена уплачена за наш грех. And they think that ransom was paid to the devil. И они думают, что это было уплачено дьяволу. That's not true. Это неправда. Not even for a second. Даже малейшее это неправда. Jesus' death was Father God's idea. Смерть Иисуса это была отца Бога идея. He loved us so much. Он любил нас настолько сильно. That he sent his only begotten son. Что он послал своего единородного сына. To shed his blood for us. Чтобы пролил свою кровь за нас. And we understand how much God loved his son. И мы понимаем, как сильно Бог любил своего сына. There's never been more precious blood than the blood of Jesus Christ. И не было драгоценней крови, чем кровь Иисуса Христа. You understand this? Вы понимаете это? You shared in communion today. Вы сегодня разделяли это преломление. I saw your heart as you took the bread and you drank the cup. Я видел ваши сердца, когда вы принимали хлеб и пили из чаши. That ransom was paid to Father God. И эта цена была уплачена Отцу. It was precious blood that wiped away the guilt of sin. Этой драгоценной кровью была смыта вина греха. Why did it have to be paid? Для чего нужна была эта плата? Father God is a perfect God in every way. Отец Господь, он превосходный Бог во всех отношениях. He's perfect in his justice and righteousness. И он превосходен в своей суде и правде. He can't just ignore sin because he loves us. Он не мог просто проигнорировать грех только из-за того, что он нас любил. That would make him less than perfect. Он бы не настолько был превосходный. But because he's perfect in his justice, но из-за того, что он совершен в своем суде, the price had to be paid. Должна была уплачена быть цена. Because he's perfect in his love, из-за того, что он совершен в своей любви, he paid the price for us. Он заплатил эту цену за нас. Somebody say hallelujah. Кто-то скажите аллилуйя. Hallelujah. Hallelujah. So Jesus stood up in the boat. И тогда Иисус поднялся в лодке. There was still a storm happening. Все равно происходил шторм в этот момент. God was there. Бог был там. In the beginning of the storm. В самом начале шторма. When the waves came over the boat. Когда волны перехлёстывали через края лодки. God the Son was there. Божий Сын был там. Even when the disciples said, "How can you sleep when we're dying?" Даже когда ученики говорили, как ты можешь спать, когда мы погибаем? God was there. Бог был там. The Prince of Peace was in the boat. Принц мира был в лодке. The Prince of Peace was in the boat. Принц мира был в лодке. And he stood up in the boat and said, "Мир." И он поднялся в лодке и сказал: "Мир." Мир. Мир. And the storm stopped immediately. И шторм мгновенно успокоился. Listen to me. Послушайте меня. In this life we will have troubles. В этой жизни у нас случаются трудности. But God is still in your boat. Но Бог все равно в вашей лодке. Mio. Mio. Mio. Some of you are in the middle of a very big storm right now. И кто-то из вас находится прямо в середине самого большого шторма. It could be sickness, это может быть болезнь, finances, финансовые проблемы, relationships. Проблемы в отношениях. I don't know what your storm is. Я не знаю, какого размера ваш шторм. But I can promise you that if you put your trust in Jesus Christ, но я могу пообещать вам, если вы доверитесь Иисусу Христу, He is in your boat. Он в вашей лодке. God is with you. Бог с вами. And if he said, we're going to the other side, и если он сказал, мы переберемся на другую сторону, then we're going to the other side. Значит, мы переберемся. Мир! Мир! I want to trust in God for everything. Я хочу доверять Богу моему всем. Everything. Всем. And he will prove himself true. И он себя постоянно доказывает, что он истина. I could tell you hundreds of true stories from my own life. Я вам могу пересказать сотни правдивых историй со своей собственной жизни. I could keep you here for hours talking about how the Prince of Peace has stood up in my boat. И я могу вас держать здесь часами, рассказывая, как принц мира поднимался в моей лодке. My wife would have died many years ago, except she was healed by a miracle. И моя жена бы уже много лет назад умерла, но она была исцелена, чудо произошло. I would have died many years ago myself, except I was healed instantly by a miracle. Я и сам был умер бы много лет назад, если бы чудо не произошло, и я мгновенно не получил исцеления. I would not be alive or would not be a pastor today if God had not stood up in my boat over and over and over. И я не бы был пастором сегодня, если бы Господь не поднимался в моей лодке снова и снова и снова. And spoke the word мир. И говорил слово мир. Some of you need to hear that word today. Многим из вас нужно услышать это слово сегодня. Some of you need a miracle today. Кому-то из вас нужно чудо сегодня. Mio. Mio. Some of you need healing today. Кому-то нужно исцеление сегодня. Mio. Mio. Some of you need healing in a relationship today. Кому-то нужно исцеление в отношениях сегодня. Mio. Mio. Some of you need God to provide for a very large need in your life today. Кому-то нужно обеспечение для очень большой нужды в вашей жизни. Mio. Mio. Maybe the worship team can come begin to play some music. Может быть, кто-то сможет играть сейчас. You know, when we were in Guatemala the last time, знаете, когда мы были в Гватемале последний раз, we brought a lot of things with us to help. Мы привезли много вещей с собой, чтобы помочь людям. We brought, one of the things was we brought a lot of sandals. И у нас одна, что мы много привезли обуви, сандаликов много. For most of those children that we were ministering to, that was the first pair of sandals they would ever own. Для многих детей, которым мы служили, это была первая их пара сандалий в их жизни. One little boy. Один маленький мальчик. Was given his pair of sandals. Получил пару со своих сандалий. Mio. Mio. Mio. He took those sandals and he ran across the yard and gave them to his brother. Он получил эти сандалики, побежал в другой конец сада и отдал эти сандалики своему братику. Oh, it touched my heart. Это коснулось моего сердца. And then he ran back as fast as he could. И он бежал назад как можно быстрее. And he got in the line. И опять стал в очередь. But he realized this is a long line. Но он понял, что это слишком длинная очередь. So the little rascal went and snuck around the side of the building. Тогда этот хитрец маленький, он отбежал вокруг здания. And he found a window. И нашел маленькое окошко. Mio. И начал туда звать мне. I watched him. Я наблюдал за ним. Mio. Mio. And then when he didn't think we were going to hear him, he said, Mio. И тогда, когда он думал, что мы его не слышим, он начал громко кричать Mio. That didn't make me want to ignore him. И это не сделало меня, что я просто не хотел обращать на него внимание. Do you know what that did to my heart? Знаете, что это сделало моему сердцу? I just saw him give away his only pair of sandals that he'd ever owned. Я наблюдал, как он отдал свои собственные сандали кому-то. I wanted him to have more. Я хотел, чтобы он еще больше имел. My friend wanted it more, and he snuck over with a pair of sandals and gave them to him. И мой друг тоже хотел, чтобы у него было, так что он взял одни сандалики и просто ему подсунул туда. Do you know what he did? Знаете, что он сделал? He went and gave them away to his sister. Он сразу же побежал и отдал своей сестре. Came back to the window. И опять подошел к окну. Mio. Mio. You see, he believed that we had the goodness in our heart to bless him. Знаете, он просто верил, у нас есть эта доброта в сердце, чтобы благословить его. And he was right. И он был прав. Do you understand that God's goodness is way bigger than ours? Вы понимаете, что Божья благодать и Божья благость, она намного больше, чем наша. When you come to him and say, Mio, когда вы подходите к нему и говорите, Mio, God's heart just beats for you. Божье сердце начинает усиленно стучать только для вас. For his children who will trust him and believe. Для тех детей, которые доверяют ему. Do you receive this truth today? Вы принимаете эту истину сегодня? Amen. Amen. Pastor asked me to explain how we would like to pray for you. Пастор попросил меня, чтобы я вам объяснил, как мы будем сегодня молиться за вас. We have time. У нас есть время. This is the most important thing that I get to do here in Ukraine. Это самое важное, что я здесь делаю на Украине. To pray with God's people. Молиться за Божьих людей. I'm saying mio. Я говорю mio. For you. Для вас. I want you to say mio. Я хочу, чтобы вы говорили mio Богу. And we're expecting miracles. И мы будем ожидать чуда. Mio. Mio. So please be patient. Пожалуйста, будьте терпеливы. If you really need a miracle from God, если вам нужно действительно чудо от Бога, that's probably bigger than anything else that you need to do today. Это может быть самое большое, что вам можно еще что-то самое важное из того, что вам нужно сделать сегодня. I want you to understand that I mean this. Я хочу, чтобы вы поняли, что я это имею в виду. I've had at least four other invitations to go to rush away from here and go to other churches. У меня, по крайней мере, было еще четыре приглашения, чтобы оставить эту церковь и спешить на другое служение отсюда. I would love to be with all of them. I would love to be with all of those churches. И я хотел бы быть с этими церквями. But I love what God wants more. Но я хочу того, что Бог хочет больше. And Holy Spirit told me, stay here and pray with my people. И Дух Святой мне сказал, оставайся здесь и молись за моих людей. Because I'm going to work miracles today. Потому что я буду двигаться чудесами сегодня. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. So we're going to ask you to line up along the front. И мы попросим желающих выйти сюда наперед. We will minister in three teams. Мы будем двигаться тремя группами. Pastor Vitaly on this end. Пастор Виталий с этой стороны. Pastor Mike on this end. Are you able to help today? Pastor Mike с той стороны. Can you help interpret today? Оля, можешь помочь? Sure. Okay. And I will be in the middle with Olga. И мы будем здесь в середине. And as room becomes available, would you just step in where someone has finished? If you have to go and you've already received the word, it's okay. Если вам нужно идти, вы уже приняли слово, ничего страшного. Do you receive God's word today? Вы принимаете слово Божье сегодня? Amen. Amen. And hallelujah. Hallelujah. Слава Богу. Слава Богу. But I will stay and pray until everyone who needs prayer. Но мы будем молиться за всех, кому нужна молитва. Has received from God. Чтобы приняли от Господа. Amen. Amen. Pastor, I give it back to you at this point.